Через несколько дней Остап присутствовал на совете у Миндовга вместе с Доброславом, Роуклей, Сирвидом, Рушковичем и другими приближенными великого князя. Епископа Кирилла на этом совете не было. Зная, что владыка не приемлет даже намека на союз с католиками, Миндовг распорядился не приглашать его. Но и для всех собравшихся неожиданностью стало предложение Миндовга установить более тесные отношения с рижским архиепископством, как это сделали Даниил Галицкий и Жимайцкие князья. Все присутствующие колебались, но не Остап. Он предложил собрать богатые дары ландмейстеру Андрею фон Стирлянду, который пойдет на поддержку Новогрудка хотя бы для того, чтобы не допустить укрепления Галицко-Волынской Руси. Остап разъяснил свою позицию. Римская курия внимательно следит за событиями на востоке Европы и стремится использовать всякое противостояние для усиления здесь своего влияния. Поэтому архиепископ, как проводник политики Папы Римского, пойдет на сближение с Великим княжеством Литовским. Слова Остапа убедили колебавшихся, и совет одобрил предложение великого князя. Готовиться к переговорам с орденом Миндовг доверил Остапу. Книжен, учен, многоязычен, да и порядки орденские разумеет. И вскоре рязанец в качестве посланника великого князя срочно и секретно отправился к фон Стирлянду. Отправляя его, Миндовг видел недовольство и Роукли, и Доброслава, и других близких людей, но это только повышало степень доверия к рязанцу. «Зависть людская», — убеждал себя в собственной правоте Миндовг. «Роскошные дары, как отмечается в летописи, — золота и серебра, и прекрасных сосудов, и коней много, и обещания еще больших сокровищ сделали свое дело. К тому же ландмейстер, взвесив возможности скитавшегося по чужим землям Тавтивилла и властителя Великого княжества, не колебался. Он взялся повлиять на братьев-рыцарей, сдерживать их давление на Великое княжество Литовское и, прежде всего, на пограничные с орденом Упиту, Дявулту, Нальшаны. Но вместе с этим орден выдвинул такое условие, что Остап сам без доклада Миндовга не мог дать конкретного ответа и вынужден был столь же спешно возвращаться в Новогрудок. Едва стряхнув с себя дорожную пыль у крыльца княжеских хоромов, Остап направился в покое Миндовга. Увидев его раньше предполагаемого срока, князь поднял бровь. «Что случилось, Остап?» «Князь фон Стирлянд, в принципе, согласился сотрудничать, но поставил условие». Остап даже не решался сказать о нем и замолчал. «Какое?» — нетерпеливо спросил Миндовг. Принять крещение от папы, и тогда, как он сказал, великому князю Литвы будет оказана помощь в борьбе со всеми врагами. Князь удивленно и, как показалось Остапу, с каким-то внутренним торжеством воспринял это известие. Он поднялся из-за стола и по обыкновению молча стал прохаживаться вдоль стены. Затем повернулся к Остапу. На лице светилась удовлетворенно спокойная улыбка. «Более того, государь, — продолжил Остап, — в Риге мне намекали о возможности твоей коронации, и никто иной, а сам фон Стирлянд». При упоминании о магистре Миндовг словно ощутил в своей руке его потную вялую руку и вновь увидел его самого, зловеще неприметного и обманчивого, как трясина под мхом, почувствовал тупо упрямый взгляд. Наказав Остапу хранить все это в тайне, Миндовг отпустил его и стал обдумывать предложение Риги. Конечно же, римская курия постоянно следит за положением дел в Восточной Европе, использует каждый момент для усиления влияния здесь католической церкви. В расчет берутся соперничество и вражда между отдельными землями, и в частности между Новогрудской и Галицко-Волынской. Это и неудивительно. Именно они могут претендовать на роль объединения всех русских земель, на роль, которую играл в прошлом Киев. Теперь монахи-миссионеры, а то и папские легаты, не редкость Литве и на Белой Руси. Они во все суют свой нос, разнюхивают и, главное, вербуют себе сторонников. Вот и сейчас, который месяц, уже при дворе великого князя Литовского живет папский легат Салерно. И не откажешь в приеме, приехал с рекомендательным письмом самого императора Священной Римской империи, германской нации. И он тоже как будто говорит о коронации, правда, настолько путанно и неясно излагает свои мысли, что чаще всего и понять его трудно. Все больше туманными намеками, то скажет о том, что в западных странах вот уже почти 150 лет существует монашеский орден храмовников или тамплиеров, которые защищали паломников на святой земле, то найдет случай сказать о том, что эти бедные рыцари Христа на самом деле самые могущественные и богатые, способные изменить судьбу не только королей, государств, но и целого мира». Увлеченно рассказывал, что более всего они почитают молитву и оружие, что меч — их первая защита, что в битве отступать они без приказа не имеют права, разве что в случае, если каждому приходится сражаться против трех врагов одновременно. Молятся рыцари 7 раз в день. Несколько раз говорил папский представитель об их влиянии в западных странах и особенно во Франции. Авторитет их якобы настолько высок, что они освобождены не только от налогов, но и от соблюдения законов. Мендолго заинтересовал рассказ легата о том, что этот орден обладает тайной, которая может изменить саму веру, и что в эту тайну посвящен только узкий круг избранных. Но попытки Мендолго уточнить, что это за тайна, не удавались. Легат пускался в такие пространные рассуждения, что князь переводил разговор в другое русло. Особенно усердно живописал Салерно о посвящении в рыцари тамплиеры. Почти призывал к этому литовского князя. Все чаще и чаще легат прямо говорил о том, что новая латинская вера стала бы для Мендолго и его государства охранным щитом от натиска Ливонского ордена, приобщила бы его Мендолго к европейской политике, сблизила с государями-католиками. Но как-то раз, слушая рассуждения легата, Мендолго спросил у него: «Слышал я, что в западных странах есть люди, которые поклоняются не Матери Божьей, а Марии Магдалине. Не о тамплиерах ли идет речь?» И Мендолго впервые увидел, что Салерно растерялся, даже вздрогнул, как от большой неожиданности. Он опять долго рассуждал, да так и не сказал конкретно, так ли это на самом деле. И чем больше размышлял великий князь о целесообразности принятия христианства по западному образцу, тем больше и больше склонялся он к необходимости союза с крестоносцами. Именно это может спасти вольный и благородный литовский народ, который орден хочет обратить в рабов. Не только душ литовцев ищет, но и их достояние. Хочет отнять у народа все плоды земли, ульи, стада, право ловить рыбу и бить зверя в пущах, заставить день и ночь возводить для своих членов замки. Крестоносцы убивают народных вождей, возят, как заложников литовских и жемайцких детей, а жен и дочерей бесчестят на глазах у мужей и отцов. Святой водой хотят крестить литовцев, а у самих руки в крови. Вскоре был созван чрезвычайный совет. И хоть Мендолго уже принял решение, ему было интересно выслушать и мнение ближайших помощников. Кто как думает и чем дышит? На сей раз, кроме Роукли, Сервида, Рушковича, Доброслава, были позваны более 30 литовских нобелей, белорусских бояр. И, конечно же, Войшелк, который вовсю старался быть для отца и советником, и надежным наследником. Пришел и владыка Кирилл, который в последнее время все чаще и чаще, ссылаясь на нездоровье, уклонялся от активного сотрудничества с Мендолгом. Как только Мендолг объявил, о чем будет идти речь, глаза присутствующих невольно обратились на владыку. Губы его затряслись, он побледнел и, казалось, потерял дар речи. Резко встав, стукнул посохом о пол, и, чувствуя свое бессилие, снова опустился в кресло. Все молчали, ожидали, что скажет владыка. Он же, сделав над собой усилие, произнес: «Никогда Святая Церковь не даст на это благословения».